эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 июня 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. И, Сурияр, здравия тебе, друже. Здравия, друже. Здравия всем радующим, кои слушают радио сегодня. Итак, заявленная тема у нас изначально звучала так: «Купало. Итоги праздника». Но мы сегодня решили расширить ее. И помимо «Купало. Итогов праздника» мы еще и поговорим про святыни и будущее Руси. Вот постараемся разобраться, что может являться святынями для русских Руси и как это отражается на настоящем и, возможно, будущем всех нас и нашей Руси-матушки. Поэтому давай начнем с самого ближайшего. Вот что такое за «Купало» у нас прошла, какие ее итоги, какие у тебя впечатления и так далее и тому подобное. И потом от «Купалы», уже от конкретного праздника, перейдем уже к святыням и нашему, так сказать, будущему. Пожалуйста. Ну, «Купало 2019», такое интересное слово, «Купало». Мы в этот, как ты знаешь, что последние 4 года мы, в общем-то, мигрировали каждый раз с места на место, потому что только место найдем, хорошее обустроим его, поставим капище, проведем «Купалу». Вроде бы все неплохо, но потом какие-то казусы, всевозможности налетают, и приходится перемещаться. Сейчас мы нашли человека, который, так сказать, хорошо сочувствует нашему направлению, там, славянскому, ведическому. И, собственно говоря, он позволил нам на той земле, которая у него кусочек там есть, недалеко от Оки, провести «Купалу». Ну и, собственно говоря, мы, так как уже бойцы битые, там и не первый десяток лет уже в «Купалах» участвуем и проводим их, мы вот и включились там, исследовали место, выбрали, что где должно быть. Там очень хорошее место, там единственное был как бы препон, что это недалеко от заповедника, и там пришлось многие вещи с заповедником согласовывать, который на Оке находится. Вот, но тем не менее собрались, договорились и с местными, и властями, и прочее, и приступили к построению праздника. Праздник строился не просто, скажу так, потому что у нас тоже по орг состояниям там очень много людей сейчас было занято, поэтому приходилось прикладывать усилия двойные и тройные, чтобы сделать то же самое, что делали обычно раньше, там как раз двое-трое человек, поэтому приходилось каждому работать за двоих, за троих. Но ничего, опять же, с этим справились, и народ прислал очень много благодарственных писем мне на телефон, тем жрецам, ведунам, которые были, участвовали просто в таком благорастворении. Сам по себе праздник, конечно, он покатился потихонечку, и кульминация наступила в субботу. Там мы как провели 3 обряда. Первый по запуску, как бы открытию капища, по призыванию на него жизненных сил, предков, богов родных, чтобы они уже увидели это капище как место доброго кола, где собирается доброе коло для того, чтобы почтить предков. И добрую требу через огонь до них вознести. И, как я говорю, добрую требу во сваргу вознести, молу истую от чистого сердца до предков поднять, дабы с ними по единой правде встать. Вот это мы, собственно говоря, сотворили. Но что, так как, естественно, как я говорил, у меня очень много контактов на местах, в различных, потому что у нас группы общины и в Пскове, и в Ростове, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. И все как бы готовились, передавали, что они делают, как и что. И что меня порадовало, те, которые раньше стремились приехать к нам, практически все сказали, что мы будем делать «Купалу» у себя на местах. И как я понимаю, у них все это очень хорошо получилось. И не знаю, как раньше, потому что для нас он всегда был многолюдный праздник. У нас там и до 1500 и больше собиралось народа на праздники, когда мы проводили в прошлые годы и были более активны именно в привлечении людей на Купалу, потому что Купала, как мы знаем, сейчас немножко к истории праздника этого самого вернемся, почему он как бы наиболее важен, он значительно более важен, чем тот же самый Новый год для нас, но имеется в виду тот, который празднуется официально там в конце декабря. Вот, и поэтому, наверное, впервые я вот ощутил как бы взаимодействие с теми вот полевыми структурами, скажем так, с полями наших родовых эгрегоров над страной, что праздник практически уже ощущается и выступает именно как всенародный. Вот, во многих-многих местах группы самостийные, вся, какие угодно, делали этот праздник. И праздник этот явно в этом году уже набрал обороты. Ну и, собственно говоря, чему предшествовало много событий, имеется в виду не один десяток лет, сейчас уже начиная там с 988 года прошлого столетия, тысячелетия, когда несколько разрозненных групп начали поднимать голос о родной вере, о ведической культуре, то сейчас уже, собственно говоря, куда бы мы ни пришли, даже с той, какой бы мы эзотерической группой не столкнулись, мы везде слышим, в принципе, о родовой культуре, о силе рода, об оберегах рода и всем прочем, то, что с этим связано. Потому что как бы наши слова, много-многократно отправленные до сердец наших родовичей, они все равно уже в большей степени дошли. Люди поняли, что без сохранения своего рода, без обращения к предкам, будущее становится зыбким и исчезает. Потому что если у тебя нет доброго, у твоего корабля доброго киля, киль — это то, что как бы держит корабль в определенном положении, и нет доброго руля, то корабль мечется по волнам, и, собственно говоря, не равен час будет выброшен на камни. Как, собственно говоря, произошло там лет почти уже 30 как назад с большой страной, которая оказалась вдруг без киля и без руля, но под большим ветром. И рассыпалось на множество кусочков, состоящих из людей, республик, районов и прочего-прочего всего. Поэтому нынешняя Купала, она, как сказать, может быть, еще не является таким идеологическим моментом, потому что описаний праздника достаточно много, но смысловая составляющая, в конце концов, все равно будет выведена более-менее одна, и тогда он будет играть уже не идеологическую, скажем, а смысловую составляющую, потому что сейчас даже нет пока еще идеологии. А смысловую — это значит, люди поймут, почему в этом празднике необходимо участвовать обязательно. Это не в плане, что я кого-то хочу обязать, а в том плане, что насколько это необходимо каждому, каждой семье, каждому роду и в конечном итоге всему нашему народу. Потому что сама история праздника, она гласит нам о чем? Что, согласно как той версии ведовской, и она не противоречит этнографической, что солнце имеет четыре лика, которые соединяются в одного свинтовита. Вот, первый лик – это Коляда, когда новое солнышко после Карачуна, Карачун с 21 на 22 декабря, заканчивается, ну, в смысле, не заканчивается, Карачун — это конец старого солнца, когда солнце уходит в ино. И люди ждут, когда появится новое солнце, и там 24 на 25 мы встречаем на третий день, как говорится, на один заячий подскок, когда солнышко сдвинулось, мы встречаем новое солнышко и кричим «Гой Коляда!», то бишь новое солнце народилось, в небесах оно нам явилось, во все стороны послалось стрелы, земли все собрало, и до нас оно дошло. И мы это солнце уже каждый день своим огнем согреваем, зажигая множество огней, большие по кругу с одним центральным сотворяем обряд посвящения коледе, потому что мы катим это колесо все время с момента рождения в гору, в гору, в гору. И когда проходит после коляды 3 месяца, коляда молодой подрос, и он становится уже юнаком, подростком. И в марте, во время солнечного равноденствия, он называется уже у нас, становится Ярилой. И тогда мы кричим «Гой, Ярила!» То есть «Живи, Ярила! Будь жив! Свети!» И Ярила уже к этому времени набирает силы и начинает согревать землю, начинает топить снега, начинает прогревать и призывать подземную воду, чтобы она начала подниматься. И вот этот ярый юнак Ярила, вот он ходит над землей, ее согревает, пытается пробудить ее. И это вот первые шаги уже такого окрепшего светила нашего Сури, солнышка красного. Проходит еще немножко времени, и в конце апреля мы празднуем Ярилу Вешнего. Ярила Вешний – это уже юнак, добравшийся до как бы времени женихания, когда он ходит себе, ищет уже невесту, чтобы обручиться с нею. И, как бы, и к этому времени земля уже прогревается, начинают где-то пробиваться первые ростки, и земля готова к встрече с Ярилой, и Ярила уже набрался той ярой силы, что он уже может как бы соединиться с землей в первом случае. Вот. И как колесо движется дальше, и мы приходим как раз к там 20 числам июня, если вот по современному календарю мы подходим, когда солнце поднимается в купу. Солнце становится полным. Откуда вот купа? Это полнота, полнота света. Солнце в куполе, солнце в купале. Вот. И купаться происходит не от слова нырять, а как раз что с самых древних времен в этот день все совершали на восходе солнца вот это омовение, скажем так, когда они погружались все в ту реку, которая течет, чтобы встретить солнце, соединяя то ярое тепло, которое в них есть, с холодом реки утренней, чтобы показать, что жизненная сила оплодотворяет землю. И об этом как раз и окончание купальского обряда, уже мистерия, когда идет последнее, когда гуляние, веселье, когда мы огненное колесо скатываем с берега крутого прямо в реку, когда огонь соединяется с водой. Вот. И Ярила в этот день становится дождь-богом. Дождь-богом. И поэтому, как я говорил, дождь-бог, и уже происходит полноценное соединение небес и земли для порождения новой жизни. Для порождения новой жизни, и, соответственно, то, что как бы важно было нашим предкам, как земледельцам, для принесения и получения, и порождения, и создания нового урожая. Потому что наши предки, как я неоднократно говорил, что они были земледельцы, и они очень внимательно относились ко всем природным явлениям, потому что избыточный дождь не ко времени может сгубить большую часть урожая, и точно так же недостаточный дождь, опять же, ко времени может погубить большую часть урожая. Вот сейчас как раз вот примерно была вот схожая ситуация перед там, на той земле, где мы делали, земля уже превратилась просто в пыль, потому что за всю весну, вот впервые за многие-многие годы, вообще не было ни одного дождя, не прыснуло ничего там. И все, и где бы мы ни были, там просто поднималась пыль. И поэтому во время обряда, как мы это делаем, конечно, мы обратились к Сурье, как к первому, к солнцу нашему, как к первому законодателю погоды на всей земле нашей матушки, и попросили его больше дождю не закрывать дорогу. И, как всегда, наша добрая мола, она была услышана, потому что никогда солнышко еще нам не отказывало в своем добром деянии. И когда купало закончилось, уже к вечеру того дня, к воскресенью начало накрапывать, а в понедельник, вечером в воскресенье и в понедельник пролилось на ту землю несколько хороших дождей. Вот такой добрый, один из многочисленных добрых итогов, которые произошли. Вот. Поэтому, как наши предки, я говорю, мы любим часто повторять одну уже ставшую такой очень расхожей фразой, но мало кто думает, в чем ее глубина и есть ли она там. А там есть глубина, сейчас я скажу эту фразу, и о чем она примерно может быть, если мы будем погружаться, мы это увидим. Живи по совести, в ладу с природой. О совести мы говорили и будем говорить неоднократно, чтобы, так сказать, там, где она ослабела или заснула, чтобы она все-таки окрепла и пробудилась. Потому что только когда у нас есть совесть, тогда мы слышим своих родовичей и слышим богов родных, то есть предков славных наших. Так вот, по совести в ладу с природой. В ладу с природой – это значит, ты должен понимать, в ладу с природой нас вот приучили эти наши так зеленые братья, назовем их, тому, что надо вот просто беречь дерево там, и в этом, собственно говоря, все заключается. Ну, там еще зверушек каких-то, в основном дерево. Дерево, так сказать, и травы муравы. Так вот, природа есть все живущее, и каждый из нас является, соответственно, точно так же частью природы, поэтому... Наши предки, понимая это, они очень были внимательны к природным циклам. И все кологодные праздники, они именно привязаны у нас к природным циклам. Потому что кологодные – это то коло, которое, тот круг, который совершает Сурья, солнце наше, в течение года, переводя природу из одного состояния в другое, потому что самым главным деятелем погоды все-таки является солнце. Старшие боги точно так же взаимодействуют с природой, погодой, так сказать, когда солнце высоко и далеко, мы призываем те силы, которые нам более доступны. И духов полей, лесов и рек, и предков славных, и богов родных. Но это никогда не находится в противоречии. Вот, потому что, как сказать, чем-либо обидеть предков, конечно, можно, но... Так как мы есть родня, род земной, род небесный, то, обращаясь к ним искренне, так сказать, пребывая в искреннем сожалении о том или ином неправедном своем деянии, мы гарантированно получаем возможность от чистого сердца к ним обратиться и получить ответ. Поэтому купало, как праздник, который позволяет собрать наибольшее количество жизненных сил среди людей, среди природы, среди высших явлений там, небесного рода. Все встают в единое коло, и в этом едином коле проводят этот величайший, мощнейший обряд. Поэтому, что бы мы ни говорили, самый важный обряд в годовом коле – это все-таки обряд купальский, потому что тогда солнце находится в максимальной силе, природа открыто в своей максимальной силе. Люди бодры, веселы, полны радости. И мы на вот высочайшем подъеме купалы можем сотворить общий обряд. И поэтому те, кто и в прошлые годы, и в этом году, знаю точно, потом расскажут, как у них многое поменялось в жизни. И всегда эти изменения позитивные. Редко-редко людям кажется, что они не совсем для них позитивны, но, как правило, оказывается потом, что по прохождении некоторого времени, что все вышло. Сейчас тоже у нас было несколько семейных пар, приехали со своими какими-то малыми там, или с немалыми проблемами. Я посмотрел, как вот по ходу подготовки к празднику, как по мере участия в обрядах, кто-то приехал, прошел именно речение. Кстати, много было очень людей, которые хотят нарекаться, которые вот через это хотят там в той или иной степени приобщиться к традиции. Вот. Я видел, как у этих семейных пар в течение праздника меняется отношение, во-первых, к самому празднику, и, во-вторых, между ними, потому что, ну, так как уровень внимания наш позволяет видеть некоторые процессы, которые не видны обычным глазом, видели, как меняется их энергетика, видели, как меняется их состояние, видели, как меняется тот морок, который их преследовал в городе, и исчезает, и они становятся, в общем-то, светлыми и добрыми. Поэтому праздник Купала, как вершина, да, годового кола, когда Сурья становится Дажбогом, тем богом солнцем, которое согревает землю и дает созреть любому урожаю до той полноты, которая будет необходима, чтобы мы спокойно прожили в достатке, не впроголодь следующую зиму. Слава богам, что сейчас такого у нас не происходит, так как земля наша велика и обильна. И, собственно говоря, если даже в одном месте есть засуха, то в другом месте, как правило, у нас будет хороший урожай. И даже если мы немножко упадем в общем количестве урожая, то голод нас не ждет, пока мы друг с другом держимся, друг за друга, помогаем друг другу. Поэтому ключевая позиция – это единство рода и народа. Когда небеса и земля соединяются, когда мужское и женское начало соединяются, и возникает новое. Когда колесо огненное вкатывается в воду, огонь вроде бы гаснет, но возникает пар, то бишь, возникает новый дух, стремление к новому. И часто люди, которые не сведущие, говорят, ну как же так, вот у вас там ярило сгорает, березку топят, как бы это все как чуть ли не смертельные какие-то случаи. Я говорю, да нет, просто наши предки относились к этому, они понимали очень хорошо, что для того, чтобы получилось что-то, измениться надо, прежде должно произойти изменение, чтобы появилось что-то новое. И, соответственно, как говорят издревле, для того, чтобы родился колос, зерно должно умереть. Вот. И умереть в данном случае не плохое слово, просто умереть – это значит изменить свою меру событийности. То бишь одно зерно в одном колосе превращается в 80 зерен. Вот это то, что происходит с каждым из нас, если мы готовы к изменению. И в этом, собственно говоря, ключевая позиция этого праздника, что мы видим, что да, что-то умерло для того, чтобы появилось новое, значительно большее и мощное. И поэтому, как бы юнаки, там, жених да невеста, как вот на Ярилу Вешнего, допустим, они определялись, почему после Ярилы Вешнего там была Красная Горка, когда вот женихались, праздник Красная Горка, он там через несколько дней после Ярилы Вешнего идет, там тоже привязан к солнцу по срокам. И вот этот вот момент женихания уже закончился, и уже зрелое как бы мужское начало, Ярила Дажбог, и зрелое женское начало, мать-земля, они уже занимаются сотворением общего дитя, там, урожая, который вот будет народа, рода. Вот в этом, собственно говоря, и смысл. И поэтому участие всех людей, поднятие своего жизненного тонуса, поднятие общей яри, потому что ярь или ярость у нас часто путают с чем-то негативным. Нет, это просто ярь – жизненная сила, активная жизненная сила. И если в народе или в человеке или в роду нет яри, то этот род имеет большие возможности к тому, чтобы перестать продолжаться в этом мире. Поэтому ярь нам необходима именно для жизненной силы. И поэтому издревле наши мужи, встречаясь на праздниках, на всех ярились, или, как кто говорит, проводили ярование для того, чтобы поднять свою жизненную силу. И бились стенка на стенку, и бились, бывало, жестоко, но для того, чтобы пробудиться. Но зато, когда выходили на врага, то врагу никакой надежды и пощады не было, когда вои наши были в высшей степени ярости. И поэтому Ярила набирает силу, и когда он вошел в силу, он стал даже богом. Он тот, кто держит мир и наполняет его благом. Вот, собственно говоря, что такое праздник Купала. Ну и ключевой момент – это то, что именно в этом году ощущение у меня четкое, что он стал всенародным. С чем, собственно говоря, всех родовичей я могу поздравить. Кто участвовал, кто не участвовал, всех я вас приглашал, приглашаю и буду приглашать. Празднуйте купальские праздники обязательно, потому что наши предки их праздновали 2 недели для того, чтобы правильно войти в состояние и договориться с небесами о нашем будущем общем успехе, как мы и делали в этом году, как делали в прошлом, как будем делать и в будущих годах далеко-далеко вечности. Алексей? Да, благодарю. Сразу тогда реплики зачитаю. Алексей Тарасов, реплика в эфир. Приезжал на Купалу под Серпухов к реке Оке. Огромная благодарность Сурьяру и организаторам за волшебный праздник. Потрясающая природа, великолепный торжок, мощная атмосфера природы. Приезжал с очень маленькими детьми с ночевкой в палатке. Парились в баньке, купались в речке, играли, пели песни под гусли, пили ван-чай из самовара. Потрясающий костер Купалец. Гена пишет. Я благодарен за те уроки, которые мне дают. Отталкиваясь от них, осознаешь то, что ранее не понимал. Быть добру. Анна. Выражаю огромную благодарность за все то волшебство, за тот прекрасный праздник, который состоялся на Оке, благодаря Сурьяру и другим организаторам. Было великолепно, будет еще лучше. Вот такие 3 реплики уже к нам пришли. Друзья, если вы участвовали в этом празднике, ну или в других тоже, делитесь, какие у вас впечатления, что вы для себя новое открыли, может быть, какие-то чувства у вас пробудились. Будет интересно, поделитесь. Так, ну это вот то, что касается Купалы, да? Угу. И теперь мы можем начать говорить уже про следующую взаимную часть. Да, ну просто, может быть, ты-то где-то был в дальних краях, и там тоже, я так понимаю, в той или иной степени соприкоснулся с купальскими движениями. Что-то там было, может, ты поделишься немного. Там не было в столь грандиозном формате, там было все так аккуратненько, маленько, и не было ночного гуляния, поскольку просто там не позволяла вот эта обстановка. Угу. Вот, но там были различные обряды, такие не очень затейливые, но наши. Там было интересное взаимодействие через лабиринт. Там люди выстроили, общинники, лабиринт свой большой достаточно. Там был, естественно, костер, где хороводы, где поводили, пославили. Там был еще Перунов путь летний, ну, в общем, много чего там было, были разговоры интересные. Так что, да, прикосновение было, не в столь грандиозном масштабе, без гуляния, реки там рядом нет, к сожалению. Ну, я и говорю, как вы без реки-то собираетесь проводить? Все-таки, ну, как-то да, должно соединяться, все стихии должны быть соединены. Говорит, ну, нет у нас здесь реки, что поделаешь, нету. Ну, вот так. Ну, в общем, каждый, кто как может, хоть как-то соприкасается с этим замечательным явлением, ну, вот где я был, там в полной мере, вот как у вас, не получилось. Но ничего страшного, ничего страшного. Ничего страшного. Главное, что люди, потому что, как там любят говорить наши добрые товарищи эзотерики, на тонком плане все были с нами. Ну да, да. Хорошо. Хорошо. Так, ну что, теперь про то, что является святынями для Руси и русских, да? Про это поговорим. Ну вот, да, вот это как у нас с тобой в привычном формате. Будем искать, что является. Давай, что? поищем. Хорошо. Ну, я просто там не совсем успел посмотреть, что пишет там добрая наша Википедия или Википедия, кому как больше нравится. Что есть святыня? Ну, я думаю, что мы, люди сведущие в достаточной мере, сможем вывести, наверное, определение. Вот это, что является святыней и почему оно является святыней, и для чего святыня нужна. Ну, я могу тебе прочитать, что означает словарь, толкование словаря по Ушакову. Святыня. Да, у верующих предмет религиозного почитания, это церковное. Как святыню берегу я сей перстень, данный мне тобой. святое, священное место, где находятся предметы поклонения или где оно совершается. Это, опять же, церковное. И вот в поэтическом формате это выглядит так. Забыт Мазепа с давних пор, лишь в торжествующей святыне, раз год анафемой доныне, грозя, гремит о нем собор. Это Пушкин. Да, хорошо написано. Другими, так, другим курил я фимиами, но вас носил святыни сердца. И так дальше. Что-нибудь особо дорогое, как один еще из вариантов. Что-нибудь особо дорогое, заветное, любовно хранимое почитание. Он не ведает святыни. Это тоже Пушкин. Ну и последний звук твоих речей. Одно сокровище святыня, одна любовь души моей. Тоже Пушкин. Это вот так трактует толковый словарь Ушакова. Ну и похожие тоже идут варианты в других словарях. Святая, святых, священная корова, словарь русский синоним, святая, святых, священная корова, опять повторение, ну и так далее, тому подобное. Так что вот как-то так все очень просто, то, что нам понятно и доступно. Это вот что касается всяких словарей. Вот, а святыня тут в Википедии огромное количество, и переводы с арабского, и с иудейского, и с греческого. Вот все время привязывают к нашему русскому слову святыня, хотя на других языках звучит совершенно по-другому. И там слово, да, святыня вообще никак не похоже даже по произношению, но почему-то все привязывают к нашему русскому слову святыня. Так что в Википедии, наверное, бесполезно заглядывать. Там все вот связывается только с чем-то иностранным. Нашего родного там нету. Потому что, наверное, у нас не оказалось святынь. Потому что, как сказать, святыня, давай мы попробуем вывести тогда наше какое-то понимание из всего вышесказанного, из того, что есть в нашем лексиконе, словаре. Я начну, ты, как в общем, продолжишь, ну или наоборот. Значит, смысл святыни как таковой – это некий артефакт. Используя такое слово, надо найти сейчас какой-то синоним. Артефакт как переводится, Алексей, ты не помнишь? Ну, ты знаешь, наверное, здесь смысла-то искать, как переводится, нет. А вот что найти какой-то аналог в русском языке, ну, это, наверное, наследие дорогое всем. Вот, наследие, святыня, наследие дорогое всем. Хорошее слово. Так вот, наследие, святыня дорогое всем. Это о чем говорит? Значит, есть некое там памятное, возможно, событие, возможно, место, возможно, как сказать, человек. У нас же есть понятие святой человек? Встречается. Да, ну, оно есть, просто мы как потихоньку разберем, наверное, что это такое, почему, как сказать, каких-то людей мы можем называть святыми, каких-то нет. Но не исходя из церковно-христианских толкований, а из того понимания, которое мы могли бы сами ему дать, предложить. Если мы как бы сузим, мне кажется, наверное, получится, знаешь что? Что нечто, на чем в той или иной степени проявилась печать Бога, богов или божества. То бишь то, что как бы объявлено, принято и воспринимается именно как проявление высшей природы. Вот что-то такое. Потому оно именно осияно божественным светом, и потому является святыней. Вот примерно так я завернул. Вот ты хорошо завернул. Но вот если мы там упоминали про словари, то словарь трактует слово «артефакт». Это английское, как нам говорят, предмет, сделанный человеком. Часто бывает трудно провести черту между объектом природного происхождения и выполненным человеком. Особенно трудно при работе с эолитами. Решающим признаком является придание определенной формы, даже случайное, в процессе использования. Так что артефакт – это вот в археологическом словаре то, что человек дополнил в природе. Скала была, там отбил ненужное, получилась такая природная статуя, где есть нос, что-то еще, ну и так далее. А вот если с латыни, то это искусственно что-то сделанное, что сохранилось вот до наших времен и так далее. То есть вот артефакт – это, опять же, не наше слово, поэтому вот я предлагаю вариант, то, что нам близкое, дорогое по нашему наследию. Вот что-то такое вот. Да, да, да. Но я это имел в виду, то, что ты говоришь, ну, как часто принято употреблять вот иноземное. Тут и я попался на этот крючок, так как другого слова не смог. Хорошо, с твоей помощью мы вышли на правильное русло. Да, кстати, вот ты произнес, и многие сейчас произносят слово «эгрегор», как-то вот оно модно стало. Все-таки давайте помним, что слово «эгрегор» иностранного происхождения, греческое понятие – это «бдящий, неусыпный», а латинское – это «пастух, который всех пасет». Вот поэтому, если мы говорим про религии, и это в позапрошлом веке уже употреблял слово, вот впервые так оно стало звучать. Если мы говорим про религии, то тогда все подходит. Там нужно и бдящий, и там нужно и тот, кто следит и пасет. Ну, понятно, там рабы, значит, надо пасти, овцы, значит, надо пасти. А в нашем понимании все-таки эгрегора быть не может, потому что родовое коло или родовое наследие, или просто родовое, где находятся наши родичи, с кем мы связаны, ну, никто никого не пасет. Поэтому, если мы говорим родовое коло, то понятно. А если мы говорим эгрегор, ну, мне кажется, тоже понятно. Вот поэтому я предлагаю как отказаться от слова «пацан», так отказаться от слова «эгрегор» в понимании, если мы говорим про родовое. Если религиозное, то, пожалуйста, лока, эгрегор, это употребляйте. Вот там, где пасти надо, там и так далее. А наше все-таки это объединение, это соединение, это родовое объединение, родовое соединение, родовое коло, просто родовое, но не эгрегор, скорее всего. Вот, поэтому я сейчас, пока ты говорил, как раз формулировка более-менее верная проявилась. Это собранная единой мыслью сила рода, пребывающая, скажем, как выразиться, вовне или, скажем, в более высоких сферах. Вот, примерно так. Это будет в той или иной степени не синонимом эгрегора, но то, что как использует эгрегор, потому что то, что ты перевел, конечно, имеет, перевод, конечно, имеет право на существование, но тем не менее ключевая позиция – это надчеловеческое психоэмоциональное образование. Да, только с той пометочкой, я понял, да, только с той пометочкой, что эгрегор все-таки он пасет, опять же, там рабы, а родовое коло, оно помогает, оно не пасет. Задача, чтобы мы все стали в конечном итоге достойными наследниками, перешли на уровень божественный. А эгрегор, тот, который пастух, он не допускает, чтобы овцы стали хозяевами, чтобы они вышли за пределы овцы и стали пастухами. Вот поэтому эгрегор не может быть нашим. Эгрегор, он только инородный, чужой. Тут, я думаю, что мы можем с тобой согласиться, безусловно. Вот вопрос, что у нас, вот я не так давно путешествовал по Индии, там почитывал периодически санскритский словарь. Я посмотрел, какое огромное количество слов, которые определяют те или иные духовные состояния, те или иные духовные явления. Вот, эгрегор в данном случае мы можем назвать явлением коллективной души. Да, ну просто у нас нет одного слова, которое вот явление коллективной души, вот сказал бы там слово там такое-то, и мы понимаем, это явление коллективной души. Просто в связи с тем, что сама вот ведическая культура, она у нас оказалась накрыта множеством покрывал, там, начиная от христианского, потом советского и много-много еще чего, так как и энное количество родов, народов влилось в российские пределы, и каждый, в общем-то, принес все какое-то толкование, поэтому у нас достаточно много слов, уже ставших давно общеупотребительными русскими, но имеют происхождение в других родах, народах, но которые уже слились воедино, да, в Русь и в Россию. Но тем не менее, вот этот элемент есть, я имею в виду, что многие слова мы все равно этимологию не можем разобрать до конца, и поэтому вот сейчас единая как бы душа рода народа, это вот то, что мы как бы там в той или иной степени как к эгрегору там апеллировали. Для нас вот это более правильно. Эгрегор, как любое иностранное слово, оно для нас безобразно. Ну да, да, вот я как раз и напирал, да, все верно. Вот, оно для нас безобразие. Поэтому вопрос святыни – это то, что, вот как я и сказал, и, в принципе, надеюсь, вы согласились, то, что осияно божественным светом. И то, что подтверждает соответствие рода народа божественному лучу. Но лучом в данном случае замысел творящей силы родовой по как бы проявлению, преображению, изменению, развитию, явлению во множестве всех-всех как бы ситуаций и живых существ в перспективе появления мира до его момента перехода в следующее состояние. Хорошо. Ну вот еще надо понять, святыня или светыня, потому что и такое есть упоминание, и такое встречается. Угу. Ну, мы, как вот в своих кругах, насколько я понял, как-то с чьей-то подачи внутренней кто-то выбрал, что все-таки свят мы стали менять на свет. Вот, чтобы, так сказать, дистанцироваться в определенной степени от тех святынь, которые нам предлагает христианская конфессия. Вот, потому что многие люди не понимают как бы сути тех святынь, которые предлагает христианская конфессия, и не считают их таковыми. И когда что-то навязывается под видом святыни, это, как правило, отторгается, потому что в глубине своего сердца любой человек, любое сообщество людей, они достаточно четко это понимают. Точно так же, как наличие совести, оно не определено там значком, там, каким угодно нацеплено на лацкане пиджака, она либо есть, либо ее нет. И точно так же ощущение того, что святыня есть, оно возникает у многих, и тогда это становится святыней, либо не возникает ни у кого, как правило. Либо у малого числа, но тогда это, опять же, является святыней для малого числа людей. Нам же интересно понять, какие святыни вообще, в принципе, у нас есть сейчас, и почему мы, как часто нас обвиняют, ну не обвиняют, а такой стала расхожая фраза, казались Иванами, не помнящими родства. То есть мы как бы потеряли какие-то ориентиры, потеряли какие-то направления, которые позволяли нам сохранять свое родство. Так с кем это родство? Родство, в первую очередь, с небесами, а во вторую очередь, родство с друг с другом. Потому что, кто бы что ни говорил, даже трава знает, куда надо расти, потому что она видит небеса, она тянется к небесам. Если никто не закрывает ей небес, она всегда будет расти в направлении небеса. И трава, и дерева, и люди, и все, что есть, поднимается на земле и возрастает. Поэтому, возвращаясь к святыне, помимо того определения, то, что сияно божественным светом, еще я скажу, что это основные краеугольные камни, которые формируют сознание рода народа. Потому что святыня – то, что является является безусловным проявлением высшей правды. Высшей правды. Не той правды, как люди любят говорить, у каждого правда своя, но как я подавляющее большинство людей спрашивал, когда после такого заявления, говорю, расскажи, а в чем твоя правда? Ну, как бы ответа, как правило, не следует. А вот этот мем, фразу эту, что у каждого своя фраза, любит повторять. Я говорю, в чем твоя личная правда? И каждый пусть задаст себе этот вопрос. Тогда поймет, что никакой на самом деле личной правды нет, а есть какие-то элементы, клише, которые навязаны там телевизором, родителями, обществом, там, кем угодно, но никак не является той правдой, которую человек мог бы проявить. И в то же время, так как сотни и тысячи людей прошли через меня, с которыми я занимаюсь, там, помогаю им решать свои там, психологические проблемы, семейные и прочее, ну как духовный проводник в этом направлении, всегда оказывается, что правда на самом деле есть, но она, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев не является никакой правдой. Это есть просто своя там уловка 334, условно говоря, там, заключающаяся в одной фразе, через которую, которая, к сожалению, загружена очень глубоко в подсознании человека, и которая, собственно говоря, направляет все его движение. И когда он говорит «моя правда», он говорит об этом. Но правдой в высшем смысле она никак не является, я говорю, это уловка 344, которая загружена у вас либо вашими родителями, либо каким-то когда-то принято вашим решением, которое там в раннем возрасте, когда вы еще были далеко не сознательны и в очень-очень редких случаях могли отличить правду от лжи, даже не говорю там то, что правду от кривды, которые там часто бывают похожи. Поэтому я и говорю, что то, что является проявлением высшей правды, то есть осияно божественным каким-то событием, то может являться святыней. А святыня в таком случае является краеугольным каменем, который формирует сознание всего рода народа. Вот это ключевая, наверное, позиция. И если на сегодняшний день мы вот терминологически это можем определить, то можем, собственно говоря, включить свое видение, посмотреть по сторонам и там указать пальцем, что для нас как бы вот соответствует этому определению, что является краеугольным камнем, отражением высшей правды, которое формирует сознание нашего рода народа. Хорошо завернул? Замечательно. Вот. Смотрим по сторонам, чего мы можем в это определение поместить. Ты знаешь, поместить можно очень много, исходя из того, что каждый человек, опять же, хотя мы сказали, что правда, как сказал фараон, всегда одна, да? Он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон. Но все-таки, когда человек начинает говорить, что у каждого своя правда, надо понимать, а что это такое за правда, которую он имеет в виду? Ведь в большинстве случаев вот эта вот правда, которую он называет правдой, это всего лишь его эгоистическое представление о том, как должен мир прогнуться под него. А мир вместе с теми людьми, которые этот мир вообще населяют. И получается, что он, называя что-то правдой, то есть правь данная, а правь всегда божественная, как мы понимаем, правь не может быть не божественная, ибо только высшее правит, он тогда, получается, занимается богоборством. А одно из расшифровок слова «богоборец» означает слово «Израиль». Вопрос. Да, не, ну прочитайте. Я знаю, я читал, поэтому будешь, говорит, теперь зваться, ты боролся с Богом, потому будешь называться Израиль. Да, ты боролся с Богом, и все, значит, теперь Израиль. Так вот, если вы боретесь с этим миром, и вас этот мир не устраивает, вы всех хотите под себя подстроить, так вопрос, вы тогда что, на пекельном пути, что ли? Или, как сейчас говорят, на демоническом? Это они все время хотят все перевернуть, все под себя загнуть, что не мое должно стать моим. А божественное всегда отдает, божественного всегда этого масса всего. Это как это? Мы в женихах как сару роемся, сказала она, да? Что имелось в виду? Да ну, масса не жалко, бери. А то же самое и здесь. То есть, если вы хотите все переделать, чтобы было как вы хотите, значит, вы уже не вправе. Вы уже не согласны с божественным. Значит, вы богоборец. Ну и тогда кто вы? Делайте выводы. Это что касаемо, да, своей правды. Да, поэтому правда всегда одна, поскольку из правды исходит. Вот это, если вы поняли один раз, то тогда больше разговоров о правде, об истине, там еще о чем-то, вы просто не будете затевать, потому что будете понимать, кто вы в этом мире и как вообще этот мир устроен. То есть будете ведать, жить по ведической культуре, а не просто так какой-то там цивилизационные обманки очередной, которую нам подсунули и сказали, что у нас ничего не было, да и свиньи вы подзаборные после этого. Вот. Но, тем не менее, как бы пытаясь вернуться к нашему размышлению, ты говоришь, вот вроде бы много чего есть, что мы могли бы назвать святыней. Ну вот, просто так, навскидку что-нибудь давай попробуем разобрать. Давай так, святыни могут быть, как и во всем в этом мире, личные, святыни могут быть семейные, родовые, святыни могут общинные, святыни могут быть державные, то есть мировые. Если мы говорим про личное, то в этом случае это, скорее всего, то, что связано с вашими родичами. Ибо родичи – это род, который бывает горизонтальный земной, бывает вертикальный божественный, и они в этом соединяются. А раз там есть божественное, значит, это уже относится к божеству, к свету, и это является святыней. Например, память предков – какая-то очень важная, может быть, вещь, которую передавали по наследству. Дальше семья, родовое уже, то, что относится уже к вашему роду, не только к вам лично, а к вашему роду вот целиком. Вы можете стать родоначальником какой-то святыни, но это будет родовое ваше. Потом дальше общинная какая-то святыня, вот, которая принята в этом обществе, где вы живете, в этой общине, в этом каком-то местечке, и она дорога всем. Ну, например, памятник погибшим воинам-защитникам вашего места. Святыня? Святыня. Вечный огонь зажженный рядом с ним. Святыня? Святыня. Какого уровня? Уровня вашей семьи, вашего рода и вашего общества, где вы живете, вашей общины. А когда мы переходим уже на человеческий уровень державный и на мировой, то в этом случае, естественно, святыня расширяется. Она должна быть признана теми, кто в ваших родах находится по всей земле, независимо, рядом они с вами или вдалеке. И вот тут уже мы переходим на более высокий уровень. И вот это, наверное, является той самой святыней, о которой мы с тобой сейчас и говорим. Угу. Ну, ты хорошо очень кратко разложил, что да, есть семейные святыни, реликвии, есть родовые, есть вообще индивидуально, ну, там, условно, человек спасся там от смерти волею судеб, и там что-то этому посодействует. Для него это вполне... За сучок зацепился, это сучок для него святыня. Да, Станин, он будет приходить смотреть. Если бы не этот сучок, я бы уже давно, так сказать, отправился. Неизвестно куда, но отправился. А, вот. А так... А на сегодняшний день, да, почему вот, очень важно нам. Потому что ты говоришь, да, вот там, допустим, братская могила является святыней там, для какой-то местности, да, вполне. Но, опять же, сколько людей, условно, с этой местности считают искренне это место святым. И как бы о чем память? И о чем память, которая вызывает это святилище, или ну, там братская могила, не принципиально, просто вот что. Потому что все-таки, да, вот если возвращаясь, то, что святыня, да, осияна вышней правдой. Осияна вышней правдой. Осияна божественным. Просто любой народ, там не помню, у кого было сказано, но сказано было хорошо. Народ – это не то, что вы думаете сами о себе, то, что божественное думает о вас в вечности. Подразумевает, что у каждого народа есть определенный путь, точно так же, как и у человека. И путь этот определен в очень большой степени как раз небесами. И поэтому, когда вот проявился этот Израиль, да, Яков, да, по-моему, там был, если мне не изменяет память. Яков, да. Угу. Вот. Они определили себя и взяли вот этот элемент своего сознания как богоборцы, что они имеют право бороться с Богом и побеждать его. Понимаешь? И это настолько глубоко уже в них вошло, что мы там не будем сейчас разбирать плотно, что такое определение Бог, так мы его некогда раньше разбирали, но и сейчас не помешало бы, но мы тут сейчас утонем в длинных, пока просто воспользуемся самим термином. И вот это в них въелось, и они по этому пути пошли. Вот. А по моему четкому убеждению и по той длинной исторической ретроспективе или перепросмотру внутренних состояний родов и народов удалось проявить очень четкую связь, да, что тот род, народ, который имеет правильный покон, договор в скобках, с божественным началом, с сонмом богов, скола богов, тот род процветает. А правильный – это значит, они, этот договор попадает в вышние коны. Вышние коны, которые нас направляют по жизни. И, собственно говоря, два кона, понятые очень высоко, я не помню, во многих передачах и во многих встречах я часто привожу один из конов, который сформировал соседнюю с нами нацию немых, да, немцы. Немцы, то есть не те, которые нас не понимают, так как принято сейчас толковать. И поэтому все, кто приезжали, не понимали нашего языка, все были немцами. Потому как им приходилось толковать там что-то как немым, все объяснять, рассказывать. Вот. Но, тем не менее, нация великая, могучая, мы с ней неоднократно воевали, и, как бы, и до сих пор, наверное, какие-то претензии неизжитые с той и с другой стороны. Но, тем не менее, у них есть один кон, который на уровне бытового бытия, обыденного бытия, у них как бы проявляется. Проявлялся давно, сейчас они его, по-моему, чуть меньше стали употреблять, почему у них начало сыпаться, потому что я сейчас очень редко это слышу, но тем не менее. Это было, и на уровне генетики это у них работает. Почему в технологическом уровне они и сейчас стоят практически на первом месте в мире, обгоняя и американцев, и японцев. Но, тем не менее, сформировал этот тот договор, который у них звучал в одной фразе. Ты ее должен прекрасно знать, Алексей. Попробуй сразу сказать. Ну-ка, давай не будем сейчас гадать. Ты скажи, а я скажу, слышал я такое или не слышал? Порядок прежде всего. Все. Замечательная фраза, да. Не, ну это просто, если мы разбираем божественный кон по ведовской линии, да, ну вот той линии, которую я веду и продолжаю. Ряд – это как бы высшее проявление кона. То есть ряд – это второй уровень, потому что кон – это замысел, ряд – это уже первое построение. Понимаешь? И уряд – порядок, и ряд – это однокоренные слова. Уряд – это установление, как должны строиться ряды. Порядок – построение по определенному ряду, то есть тоже установление. А ряд – это сама совокупность взаимодействий, описаний и способов. И поэтому вот эта простая бытовая фраза, казалось бы, бытовая фраза, она сформировала в очень большой степени именно вот эту нацию, именно с этим свойством, что они ряд смогли понять и поместить его в свою жизнь. И поэтому, собственно говоря, рабочий немецкий выдает до сих пор на гора самый качественный продукт массового производства. Потому что это с самого раннего возраста, с самых молодых ногтей у них прививается. И это ключевая позиция. И поэтому, хоть это этнемых, для нас это не менее важная была бы заповедь, если мы поняли, в чем ее смысл и значение. Но мы постигаем, я думаю, что никто нам не мешает принять эту заповедь как свою, потому что она отражение кона очень высокого уровня. А кон высокого уровня, он безнационален в данном случае. Вот что касаемо. Поэтому и это, как я говорю, это бытовой, казалось бы, договор с божественным уровне, с божественным проявлением. И он формирует так. И поэтому тот род народ, который имеет вот этот божественный договор, он движется нормально. У иудеев у них свой божественный договор, и они ему следуют, получая периодически огромное количество тумаков от других народов, потому как входит противоречие с высшим коном. Будь в ладу. Понимаешь, это вот еще один кон высшего уровня. Будь в ладу. Ряд и лад. Вот это высочайшие планы бытия, высочайшие возможности для проявления. Вот. И поэтому мы точно так же вот сейчас, да, как мы заново рождающийся род народ, потому что мы были рассыпаны, и и заповедь, которая была нашим договором, была из нас исторгнута и рассыпана на множество кусочков, которые мы сейчас там пытаемся так или иначе соединить. И вот эта вот ключевая позиция, я бы как подвел мысль к чему, что вот этот договор, неважно, из одного пункта или из двух, он состоит, потому что больше уже могут оказаться излишки, потому что если кон очень высокого уровня, то он формирует всю жизнь. Так вот, этот договор, если он таковой есть, это и является святыня. Потому и сказано, если чужие роды несут вам скверное, отрицающее ваши святыни, в данном случае святыней является договор, удалите их от себя или удалитесь от них сами, дабы скверна не вошла в роды ваши. Так в Веде сказано, издревле. Вот. И мы, как забывшие эту заповедь в конце там, 80-х годов прошлого века, продали те крохи малые святыни, которые еще где-то среди нас бродили, за пластиковую колбасу, за те самые красивые шмотки, якобы красивые, сделанные из синтетики. И сейчас пожинаем плоды отказа от своих святынь. До этого как бы мы некогда, наши же роды, наша же Русь, под тяжеленным гнетом и насилием, и будучи введена в жестокий обман, ну как там, когда Иисуса внесли сюда в общий пантеон как Спаса, который, ну как был принят на бытовом уровне, и уничтоженные. Мы точно так же когда-то отказались от древнего, самого древнего своего договора с божественным планом, который позволял нашему роду, народу быть самым сильным, могучим и непобедимым на то время. И вот это, как сделанное через ложь введение нас в отказ от заповеди, вот и повернуло нашу историю. Мы потеряли ходы. И те как бы договора, которые нам принесли и иноземные религиозные юристы, можно так сказать, они уже никаким образом не соответствовали ни нашему процветанию, ни нашей радостной жизни. И пока, собственно говоря, в глубине народа сохранялось ведическое, ведовское миропонимание, мы еще как-то могли выравнивать, потому что оно было глубже, оно имело более глубокие корни в нас, и оно и сейчас имеет более глубокие корни в нас, нежели христианство. И мы могли быть в ладу с природой и жили по совести в большей или меньшей степени, но никогда ее не забывали, от нее не отказывались. Потому что совесть, если мы ее понимаем, это тоже святыня, которая связывает нас с заповедью, сведью, сведой, свестью, с божественным планом, с божественным проявлением. Вот как бы те святыни, которые нам заново надо искать. Искать как возможность пробудить и укрепить совесть, потому что если мы это сделаем, ложь и кривда исчезнет сама собой. Вот. И почему отказ от совести – это отказ от высшей святыни. Отказ от договора – это тоже отказ от высшей святыни. Отказ от прямого взаимодействия с божественным планом, с божеством, с богами, с высшими предками. Алексей? Да, очень интересно развернул. Единственное, что, опять же, я немножечко свое видение тоже раскрою. Обязательно. Да, если мы говорим, что боги – суть отцы наши, а мы их дети, то в этом случае тогда, что есть и божественное, то есть и земное для нас. Ибо есть такой принцип соответствия божественно-земного, что наверху, то и внизу, что внизу, то и наверху. Особенно, если это касается дел семейных. Мы неразрывны от наших предков, наших богов. Значит, и так оно как и наверху, так и внизу. И когда мы порождаемся в семье или порождаем в своей семье детей, мы с ними ни о чем не договариваемся. Мы с ними строим лад, уклад жизни нашей по божественным началам. А вот те народы, которые выпали из лада и стали немцами, они тогда ищут помощника того, который из божественных структур, как им кажется, может их каким-то образом защитить, покровительствовать над ними, чем-то их порадовать, облагодетельствовать. И вот тут они с ними входят в договор. Договор есть и у иудеев, договор есть у других народов с теми, кто не их родные боги, а то, который или их сотворил, или взяли под опеку. А у нас все-таки вместо слова «договор» я предлагаю использовать слово «лад», родовой лад. Нет, у нас есть вместо него, у нас есть «покон». Ну, «покон» – это понятно, да, «кон» есть. Нет, «покон». Нет, это как раз и есть вот наш договор с Божественным, это «покон», потому что есть «кон», «искон» и «покон» – это уже наш договор, который мы принимаем и соблюдаем, потому что сам по себе мало какой из людей четко воспринимает Божественное становление, поэтому ведающие, волхвы, они там десятилетиями, столетиями наблюдают, составляют для того, чтобы вывести высшую форму кона, понятную, воспринимаемую, и опираясь на этот кон, сотворить покон. Покон. Да, я понял. Для меня то, что по кону, это лад. Мы в ладу находимся, поэтому пускай будет покон, хорошо. Да, ну естественно, если ты с коном находишься в едином процессе, ты находишься в ладу с божественным планом, естественно. Да, и с собой, и с природой, и с родичами, и с этим миром, и с богами. Поэтому, когда мы говорим про договор, то это понятно, слово понятное сегодняшним нашим людям. И... Ну, это наше слово, договор, договорились, вошли в лад. Тут нет противоречия. Конечно, но когда мы живем с семьей, то в этом случае мы особо там договоры не устраиваем. Договоры сейчас очень стали модны, когда вот эта иноземщина сюда приперлась к нам и стали заключать браки и брачные договоры. Вот супруг с супругом, то есть жена с мужем, стали заключать договоры. Вот когда все было в ладу, мир, любовь, да, там мир для лад для любовь, то тогда все было хорошо. Как только стали договоры заключать, то в этом случае появилось. Слово-то наше, слово наше. Но между родичами договор – это, знаешь, как что-то такое, ну, выходящее за пределы понимания. В семье договор невозможен с точки зрения нормального. Когда мы взаимодействуем друг с другом нормально, нам договор не нужен, мы и так друг друга понимаем, мы и так ладим. У нас и так все по кону, по покону идет, да? А вот когда мы друг друга не понимаем, то тогда мы должны уже начинать договариваться, мы должны что-то оговаривать, включаться. Пап, ты вот мне дашь 10 рублей, если я пятерку тебе из школы принесу? Ну, конечно, сынок, дам. А на мороженое мне еще там дашь или прокачешь на машине, если я там, например, там дерево посажу? Ну, конечно, прокачу. Вот эти вот договоры «ты мне, я тебе», они все-таки свойственны или людям, которые больше на биороботов похожи, либо те, которых кто-то там где-то сотворил, и они устроили договор, чтобы их там особо не драли, и в случае чего их продвигали. А у нас же изначально был вот это «покон» и «лад». И поэтому я понимаю, почему слово «договор» ты применил здесь в данном случае, но все-таки со своим сыном или со своим отцом мы не договариваемся, как друг друга любить, как заповеди исполнять. Для нас это естественно, для нас это естество. И поэтому, на мой взгляд, договоры начинаются там, где люди ушли от естества, от покона и лада, ушли к каким-то инородным, чужеродным представителям, которые себя назвали богами, сущностями, и ждут от них, от этих сущностей, что их они прикроют и продвинут и так далее. И вот когда мы говорим просто «порядок превыше всего» – это биороботы. Когда мы говорим «лад» и «порядок превыше всего» – это уже человеческое, потому что где биороботы, там отсутствует понятие «совесть». Где присутствует понятие «совесть», там уже не биоробот, там уже человек. А человечье, ну, сам понимаешь, это уже близко к азу, это уже ближе к божественному началу. Вот мое такое видение. Ну, я с тобой соглашусь во многом, за исключением, наверное, того, что все-таки слово «договор», как и «разговор», мы не выводим за скобки «кона», потому что люди, как гора с горой, говорит, не сходятся, а человек с человеком сходится и договорятся. Я не говорю, что мы там с детьми по договору какому-то прописанному должны, но ты же своих детей не пытаешься принудить там к тому, что им не свойственно. Ты их спрашиваешь, они говорят тебе, и все равно вы через разговор, проговор и договор отчасти вы приходите к ладу. Потому что, как сказать, нам дана возможность взаимодействовать друг с другом через язык, И, соответственно, язык у нас через разговор реализуется при взаимодействии. Разговор, договор, я говорю, однокоренные слова, поэтому тут нет такого уничижающего это слово значения как такового, потому что люди все равно учатся договариваться, через договор они переходят к ладу. Договорились. Не то, что заключили, потому что то значение, о котором ты говорил, это ближе к, опять же, иноземному слову контракт. Контракт. Вот. Ну, где контракт, там присутствует тоже слово «кон», искаженное, да, контракт. Да, да, как и конституция, и как бы... Вот. «Кон» — это неизменное, да, первое слово, так сказать, оно... Мы можем его вывести вот сразу так. Неизменное божественное установление, божественное правило. Ну, если позволишь, еще тогда я сейчас тоже... Дело в том, что когда мы воспитываем своих детей, мы следуем древнейшему нашему представлению. Никогда не учи ребенка чему-либо, потому что он сделает все, что делаешь ты. Он просто повторяет за тобой. И когда человек живет по совести, вот о чем мы говорили, папа с мамой живут по совести в ладу, то в этом случае с детьми договариваться не надо. Они просто-напросто живут так, как живут папа с мамой. Если от родителей ребенок не оторван, если он в семье воспитывается, если в ось он принимает то, что есть у папы и от мамы, то в этом случае никаких договоров не надо. Просто-напросто папа это делает, мама это делает, и я это делаю. И тут вообще разговоры могут быть пояснительные, но договоров здесь не надо, он повторяет. Вот если мы говорим, что боги – суть отцы наши, значит, мы тогда полностью соответствуем тому, что есть в этом самом ладу, в этом... Суть предки нашей. Давай без шовинизма. Давай без шовинизма. Хорошо, ладно, пускай предки наши. Но по мне так предки и... Не, ну, все-таки как вот это навязанное нам все-таки в большой степени через авраамистические верования уничижение немножко женского начала, не немножко, а достаточно сильно, и возвышение мужского, оно не является верным, потому что это равно великие начала, и когда мы говорим «родители», да, об этом... Потому что по старым, вот еще в деревнях сохранилось, они говорят «родители», но этим словом они обозначают всех предков, и, соответственно, мужеского и женского пола, да. А, ну, я в данном случае «отцы» имел в виду от слова «отечество» и так понимаю, далее. Вот я понимаю, я ни в коем случае не пытаюсь. Понятно, что предки более широко, и тут и то, и другое, и третье. Хорошо. Так вот, раз так, то в этом случае здесь полностью все, что есть семейное, а как внизу, так и наверху, как вверху, так и внизу, присутствует. И поэтому для меня все-таки договор с, например, папа с ребенком договаривается. Ну да, он может договариваться, как правильно там сделать что-то, это и это, но суть жизни уже передана. Он уже живет так, как жили его предки, как живет тот, кого он видит, взяв от него всю культуру, наследие и так далее. Я все-таки в этом смысле. А договор – это когда вот так вот. Так, если ты мне там три раза лбом стукаешься об пол перед вот этой штуковиной, я тогда тебе даю конфетку. Не стукаешься, конфетку фигушки получишь. Если ты вот эту гайку правильно закрутил, ты получишь столько-то долларов там или что-то еще, дойчмарок или евриков. Договор – это всегда уже то, что более сужено, то, что является несколько роботизировано и это приближено. Уже формат, да, рамок. Да-да-да. Рамок. А вот когда лад, когда покон – то это более широко. И я наследник своих предков, я наследник своего отца, своей матери, своих родичей. И в этом случае со мной-то что договариваться? Ну, я живу, как они жили. И в отношении жизни со мной договариваться надо. Вот как сделать какой-то там гвоздь забить, как дом построить? Тут мы можем договариваться. Потому что это уже работа, это уже труд, это уже действие. В зависимости, кто как это принимает. Я поэтому три этих слова разных применяю. А вот когда устои жизни... Тут, наверное, нам никакой такой господин свыше не нужен, с которым надо договор заключить, чтобы другие народы прижимать, чтобы над ними властвовать, чтобы их там коннектив, чтобы они рабами нашими были. Вот мне такой защитник, с которым договор надо заключать, ну, как-то мне лично он не нужен, ибо я живу по совести, как мне предки не то чтобы велели, а как они мне показали, и как это идет испокон веков у нас на Руси, по крови нашей, по роду нашему. Вот поэтому я несколько к договору слову привязался. Но опять же, я не противник этого слова. Слово прекрасное, замечательное. Я просто внес свое видение, что все-таки если мы божественного начала, то это лад, это покон, выходящий из кона, это устои. И здесь договариваться, какие устои применять, какие нет, смысла нет. Это кровь наша, это наше естество. А вот если кто-то забыл, немцами стали, то есть завыли про наше славление, про наши обряды, про наше видение, уклоны, устои и так далее. Вот тогда вам да, вы немцы стали, вы не мы для нас, ну, чужой язык, да, вы стали, чужие для нас. И вот на случай тогда, да, вы для нас немцы. Не то, что говорить не умеете, а то, что не наши вы, не мой ты, чужой. Чужой у тебя уклад жизни. И вот тогда тебе нужно какое-то там божество, которое тебя будет спасать и сохранять, какой-то там божок, который будет тебя там окучивать, которым ты будешь служить, и перед ним будешь там под дудку его плясать. Так что вот с этой точки зрения, а не с точки зрения того, что слово «договор» плохое. Это наше слово, само собой. Ну, тут просто, я говорю, ты его все-таки стал рассматривать, мне кажется, с точки зрения более контракта, там пункты эти выполняют и ведут за собой. Опять же, это не в плане порицания, оно и ту грань, которую ты раскрыл, она необходима и должна быть понятна и видна. Вот. А я же все-таки сказал, да, что мы переводим для нас понятное слово «покон». Конечно, согласен. Давай дальше тогда, да, разобрались с этим. Вот, ну, собственно говоря, вот так две святыни, которые мы могли бы, да, вывести, это покон, потому что первое, да, это вот покон, вот, но опять же это устой, потому что, как я спрашивал множество людей, да, в чем, условно говоря, заключается их правда, и не получал от них ответа, то точно так же, задавая вопросы, какие у вас родовые заповеди, одна, там, две или какой-то набор этих заповедей во множестве семей, задавая этот вопрос, я не получал ответа. Я не получал ответа. И это говорит о том, что заповедь, она где-то, может быть, и есть, точно так же, как условная своя правда, но вот занимаясь с родами, мы... Бывало не один месяц, ну вот кто-то из представителей рода приходит, мы бывало не один месяц искали, в чем же все-таки заключается этот устой, в чем заключается их родовая заповедь, почему их род, ну как правило люди в большинстве случаев приходят же с проблемами, род вымирает, там мужчины условно спиваются, женщины бесплодные, ну там, какие-то, ну вот я такие, как на первое на память приходят случаи. И мы ищем, где, в каком месте эта заповедь провалилась, и как она понимается сегодня, и есть ли она вообще, если ее нет. Потому что во многих родах вот эти церковно-христианские наборы правил, они заменили заповеди. И, соответственно, так как они в глубине человеческого существа не принимаются очень часто, и заповедь тоже перестала существовать. Вот в этом весь фокус как бы происшедшего. Поэтому то, что ты говоришь об устоях, оно замечательно. Но как бы мое там, понимание, мое постоянное взаимодействие именно с родами по этому поводу показывает, что очень большое количество родов, я не хочу сказать подавляющее, но близкое к тому, не имеет сейчас осознаваемой, понимаемой заповеди родовой. Вот. И, собственно говоря, поэтому этот краеугольный камень, родовая заповедь, отсутствует. А раз отсутствует, значит, жизнь этого рода находится под большой угрозой. А если она есть, для меня она является безусловной святыней, родовой, а если это заповедь более широкого действия, то она является народной святыней. Вот заповедь предков, благодаря которой осуществляется, продолжается жизнь и сохраняется жизнь рода, племени, народа, является безусловной заповедью. Тут вот у нас получается покон. Ежели он есть, и он понимаем, я говорю, он может в одной строчке помещаться. Но все говорят, это есть наша общая правда. Вот что такое покон. Насчет этой правды мы находимся в едином ладу. Вот такая вот примерно ситуация. Посему покон, родовая заповедь, совесть мы как некую очень высокую единицу пока сейчас трогать не будем, но тем не менее я тоже попытался указать на нее как на святыню. Но совесть у нас имеет и очень ярко выраженный индивидуальный аспект, да, то есть это совесть каждого человека. Она реально либо есть, либо спит, либо уже уснула окончательно. Но вот. Поэтому а совесть народа — это безусловная святыня. Но что такое совесть народа, я не знаю. Наверное, я не стал бы сейчас пытаться описывать. Если ты как бы попытаешься дать определение, то я подключусь, потому что он такой очень большой объем. Не, я думаю, что здесь у нас уже копытом некоторые стучат прям так реально по голове мне, когда вопросы будет рассматривать. Если мы сейчас с тобой еще эту тему завернем, это будет отдельная целая передача. Давай тогда мы сейчас просто вот застолбимся в каком ключе, да, святыни. Это покон. Дефис ставлю точку тире. То есть это наша единая правда. Наше взаимодействие, лад между землей и небесами. Годится? Вполне. Вот. Поэтому вот эту святыню нам надо искать и утверждать. Вторая, ну, она как бы может быть легко внесена в первую. Это родовой устой или заповедь предков. Да? То, что вот на Кавказе называется адатами, допустим. У нас вот эта заповедь предков, она вот именно как некий свод понятий правды, которую мы используем и в бытовом, и небытовом случае, у нас тоже, как сейчас я говорю, очень мало в каких родах можно найти. И сейчас задача, вот, ну просто ко мне люди сейчас стали обращаться, и это показательно, да, говорит, вот у нас типа понимаем, заповеди нет. Давайте посмотрим, там вот мы по Варне вот примерно так идем. Какие заповеди для нас могли бы быть определяющими и позволили бы нашему роду и сохраниться, и процветать, и умножаться? Я говорю, давайте будем работать, смотрим, на что опирается этот род, изыскиваем, если там есть зерна кривды, смотрим, какими болезнями болеют те, кто этому роду принадлежит реально на физическом плане, потому что это тоже показатель, любая болезнь – это показатель уровня и направления уклонения от единой правды, от кона покона. Это четкое совершенно как бы сейчас понимание. Вот, и поэтому заповедь, покон – это вот те две святыни, которые, наверное, мы сегодня могли бы попытаться вывести, и возвращаться к ним придется, я так понимаю, еще не раз. Ты дополнишь что-то? Да нет, нет, я думаю, что вполне определенно все, вполне ясно, и я воспринимаю, что вот на этом уровне, я думаю, что нам все понятно, ну, мне все понятно, и я думаю, что радиослушателям тоже. Единственное, что я еще бы добавил, что вот если мы говорим про кон и про разные уровни понимания кона и поконов, то здесь, наверное, надо отметить следующее. К примеру, те, которые уже заканчивают обучение на этой земле, ну так в кавычках, да, обучение на этой земле, которые уже достигают уровня аза, то есть это жрецы, то для них доступна веда живая, исходящая вот из первоисточника, веда живая, которая несет образы и понимание всего бытия нашего. И задача вот этих ведунов, жрецов, перевести образы тем, кто находится рядом, в веду сказанную. Веда – это мудрость, сразу тоже напоминаю, чтобы это кто-то, если вдруг забыл. Для того, чтобы донести этот образ, исходя из того, какой уровень тех, кто его слушает, и что им необходимо из этого образа получить. Потому что образ, он всегда шире, нежели чем слово. Поэтому первая веда живая, потом веда сказанная. После этого, когда мы опускаемся чуть-чуть еще ниже и вступаем в взаимодействие с теми, кто уже образами вообще так мало представляет себе что-то, и для них слово, оно легковесно, им нужно что-то вот подержать в руках, книгу какую-то или что-то еще. Там веда писанная. И в заключение, те, которые не просто вот мудрость хотят воспринимать, а некие установки, как жить, то для них уже не просто веды писаны, а догма. И вот чем ниже мы опускаемся, тем ближе мы приближаемся к тем самым религиям, где делай так, делай не так, за это по шее, тут тебе голову отрубят и так далее. Тому подобное. То есть не да, не да, маршируем левое, правое, да, такие биороботы такие. Вот, вот это надо все учитывать. Поэтому, когда мы говорим, неважно, с тобой мы говорим, ты с кем-то говоришь, я с кем-то говорю, другим, надо понимать, что разные уровни восприятия людей, исходя из возраста, исходя из предназначения, из бытия, нахождения, они могут принимать разные слова по-своему. И для кого-то достаточно образ послать, кому-то надо его расшифровать и донести, кому-то надо написать, а кому-то надо не просто написать, а как инструкции бытия. И тогда появляются вот те самые священные писания, по которым живут целые народы и друг другу доказывают с ударами в репу, правильно ты живешь или неправильно живешь. Ну вот дальше я не буду раскрывать, потому что можем перейти уже к религоведению. Хорошо. Ну тут, пользуясь случаем, я все-таки позволю чуть воспользоваться странным словом «попиариться». До тебя уже я донес добрую весть, что часть как бы неравнодушных товарищей помогла нам обрести уголок в Подмосковье, куда, кстати, приглашаю всех, кто хочет чем-либо посодействовать, помочь или там сообща пообщаться, перейти к какому-то правильному состоянию. Яр-гора называется место сбора и собора мудрецов Руси, ведущих, волхвов, ведунов, просто мудрых людей, которые как раз вот то, о чем ты сейчас говорил, могут просматривать достаточно далеко и глубоко и, собственно говоря, заниматься тем, чтобы вот эта заповедь, покон начал проявляться в живом слове. И мы сейчас вот в Подмосковье не так далеко, там 70 километров от Москвы, вот этот уголок, куда все мудрецы, понимающие ведическую традицию, славянскую традицию обычай, приглашаются для того, чтобы как бы осмысливать, общаться и подрастать самим, а подрастая самим, становиться наставляющими для наших родов. Вот. Потому что одна из самых больших проблем, по моему мнению, это невозможно сейчас пока договориться достаточно многим лидирующим, слово такое употреблю, на славянско-русском поле между собой, потому что договоры там и обкидывание друг друга там неприличными словами через интернет, они не особо качественные, не особо получаются. Но тем не менее, вот такая возможность появилась. Кто хочет приехать побыть в пространстве, которое строиться, поучаствовать немножко, проявить свой творческий потенциал и красоту. Добро пожаловать. Те, кто претендует и думает, что он несет достаточную степень мудрости, тоже будем рады вас слышать и, наверное, видеть, если как бы хоть в какой-то степени мы друг с другом окажемся в состоянии войти в лад. Вот. Называется все это Яр-гора. Ничего, что? Да нет, хорошо, хорошо. Мы же здесь не за деньги пиаримся, а мы рассказываем то, что есть, и поэтому, да. Если дело доброе и державное, то в этом случае... Ты не забывай, что тебе сделано уже неоднократное приглашение. А вам... Перед товарищ Штирлиц я донесу особенно. А вам, товарищ, я уже третий раз предупреждение выношу, да? Следующее будет выговор в грудную клетку. Слово «лидер» – это иностранное слово, означающее «ведущий», «первый», «идущий впереди», то есть вождь, который куда-то за собой кого-то, это руководитель, в конце концов. Поэтому, давай по-русски говорить, если мы собираемся собраться вместе, то руководители каких-то движений, каких-то направлений, приходите, милости просим. Но единственное, что надо понимать – что за козлом идут козлища, за бараном – бараны, за львом – львы, да? Ну, обижайтесь, не обижайтесь, каждый воет по-своему, если он волк. То в этом случае тогда надо понимать, если люди элементарно, или уже человеки, или человечи, которые руководители, ведущие кого-то за собой, не могут договориться с такими же человечи, то это говорит о том, что, друзья, вы не человечи, вы находитесь на уровне смерда. Смерть, которая живет по мере, это не ругательное слово, тоже напоминаю наши русские понятия. Как по мере живет, установленный кем-то, а это маленькие дети. Вопрос, вы что, в детском саду, что ли? Это, я теперь эту группу возглавляю, синих цветочков, а вы, например, там красненьких цветочков. И вот две группы друг друга лупят, а лидеры там горшками кидаются, или то, что в горшках находится друг дружку. Вот это мне напоминает сегодняшнее бытие тех, кто себя относит к славяно-русам. Вот честно, вот без понтов говорю. И меня настолько иногда поражает. Но ты назвал себя, ну, как сказал Сурьяр, лидером, там, ведущим, руководителем, вождем. И кого ты ведешь с собой? Если ты сам как маленький ребенок, то кто же за тобой тогда выстраивается? Друзья, давайте повзрослеем наконец-то. Уйдем от этих страхов, которые нас цивилизация загрузила. Перейдем в наше ведическое бытие и начнем как-то уже мир-то ладовать, и начнем уже порядок наводить на своей земле. А то пока мы тут горшками или их содержимым плещемся, то в этом случае кто-то смотрит нас, хихикает, и наши места, в общем-то, как-то так занимает, ибо святое место пусто не бывает. Именно так. Проявлять надо покон в себе, вовне и приходить к ладу. Потому что, как показала практика, если погружаться достаточно далеко и глубоко, то противоречия наносные. Если у человека, конечно, не стояла одна единственная задача пробиться в лидеры и есть самому пряники, договориться возможно. А если, как правило, человек договориться не может, то вот задача его самому есть пряники, ни с кем не делиться, как правило. Корысть. Обычная, грубая и тем не менее, от этого не менее страшная. Ну, я говорю, получается некий козлище, который залез куда-то и всех там баранами считает и за собой ведет. А себя объявляет львом. При том, что, как сказать, выглядит совершенно иначе. А у нас же как, не только по плодам, да, у нас еще и по результатам деяний судят. И получается, что если человек долгое время какие-то результаты выкладывает очень стрёмные, очень такие отрицательные, и везде, где он появляется, брань да кривь, ну, это тогда думайте сами, кто вас возглавляет и куда вообще он вас ведет, и кто вы после этого, самое интересное. Обманутые какие-то, как говорят сейчас, лузеры и лохи. Ну вот просто задумайтесь, друзья, и переходите в нормальное состояние. Если вы видите, что тот, кто назвался вашим вождем, себя ведет как маленький ребенок, который пыхтит и на всех кидается, как бешеная собака, ну, наверное, тогда вы ниже уровня пыхтуна бешеной собаки. Задумайтесь об этом. Помогает. Идем дальше? Идем. Еще что-то поведать есть или уже вопросами будем терзаться? Не, ну, там просто в свое время много было достаточно вопросов, когда школа родовой мудрости или школа целостного миропонимания будет в Яве проявлена, потому что загрузка была такова, что даже в интернете мы практически никакие материалы не давали. А сейчас, тем не менее, вот место Эргора, она и будет частью, ну, там, большой частью этой школы, школы целостного миропонимания. Ну, это так, маленькая ремарка просто. Хорошо. Ну что, может быть, тогда уже к вопросам перейдем и будем догонять то, что не успели. Догоним. Догоним, потому что заповеди часть мы проявили. Когда мы их проявим, тогда и краеугольные камни появятся. Хорошо, тогда я вставлю небольшую отбивочку и напоминаю перед тем, как поставить, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем от не гоблинов, а от настоящих человеков, кто пытается разобраться в этой жизни или уже разобрался, или на пути, и принимаем их только на тех сайтах, которые относятся к народному славянскому радио. Славрадио.орг – это наш сайт, Славрадио одним словом пишется, латиницей. Ну и также на канале в Ютубе, youtube.com, касается черточка, называемая слэш, и также Славрадио, только в конце уже ничего не пишем, просто Славрадио латиницей одним словом. Так что кто ищет, тот всегда найдет, кто хочет проявить свою волю, тому и все в помощь, наше бытие. Переходим к отбивочке и второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 27 июня 2019 года, четверг, Купала – истоки праздника. Это и заголовок, который у нас изначально был. И мы сюда добавили еще святыни и будущее Руси, которое вот связано со, с нашими святынями, с нашими устоями, поконами и так далее. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сурьер. В первой части Сурьер, на мой взгляд, замечательно просто изложил тему купальских праздников и подвел тему к святыням. И теперь пришло время пообщаться с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрителями. И зрители, вопросы или комментарии принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Не путайте с другими сайтами, доходит до смешного просто. Сейчас вот стала, видимо, тема модная и на правильном пути, поэтому начинают просто копировать элементарно, там какие-то делают вещи такие, которые я иногда не понимал, почему мне пишут что-то. Я вам пишу, вы не отвечаете. Где пишу? Вон там, говорит, это же не наш сайт, да? А так похож. Ну так вот, поэтому на нашем сайте slavradio.org, slavradio латиница, .org тоже латиница, одним словом slavradio, ну и канал YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, какие реплики и комментарии и вопросы еще поступили? Помимо тех, которые мы уже озвучили. Кабардина Наталья, реплика в эфир. Рада слышать Сурьяра снова. Когда-то эфиры с ним на Народном славянском радио во многом определили мой выбор пути, вплоть до посещения мною Перунова дня на реке Руза в 2017 году. Вот откуда корешки. Еще одна реплика от Натальи. Праздник на Днепре в Киеве в этом году был как никогда многолюдным и благостным, как всегда. Ну, значит, не помогает черная магия кому-то. Недостаточно построить что-то для того, чтобы разрушить то, что идет от наших богов и предков. Меня это радует. Так, далее. Марьяна Власта. А какое внутреннее состояние соблюдать в эти две недели? Кстати, скажу, что есть упоминание даже у наших недругов о том, что вот такие большие праздники, которые связаны с крестом зимний, летний, осенний, весенний, солнечным имеется в виду, а не каким-то там другим, они продлевались не то что две недели, а до целого месяца длились. И кое-какие отражения вот в некоторых тоже славянских направлениях, они присутствуют, когда, к примеру, вот в эти дни солнцестояния мы празднуем вот это, а потом плавно переходим к следующему, который тоже связан с этим. Сейчас я специально не упоминаю, чтобы не вызывать какие-то там разнотолки и прочее, но имейте в виду, что по некоторым писаниям до месяца длились вот эти праздники. Потому что если мы посмотрим на крест и еще хвостики дорисуем, вот хвостики – это как раз примерно 2 недели-месяца. Получается ярговый символ. Опять же, не расшифровываю. Кто понял, кто в теме, тот понял. Итак, Марьяна Власта, какое внутреннее состояние соблюдать надо в эти две недели? Это вопрос к тебе. Ну, все праздники большие, да, это Велик Дни, они так и называются. Поэтому тут для меня-то разницы, наверное, нет, потому что я, ну, как в постоянном делании и родении нахожусь, поэтому у меня состояние, собственно говоря, круглый год примерно одно и то же. Как бы я все время пытаюсь находиться в ладу, в равновесии с движением силы, с движением сил, да, богов, в соприкосновении с ними. Просто когда весь народ свои очи поднимает в небеса, небеса от миллионов этих фонариков светиться начинают намного интенсивнее. И это так и есть. И поэтому вот этот момент внутренней радости от соприкосновения в эти дни, он сам собой увеличивается только лишь от одного воспоминания о том, что наступили великие святодни, великие праздники, да, вот Купала, Коляда, Таусень или Камоедица. И, собственно говоря, внутреннее состояние это не скорбь, не как бы не угнетенное, а именно то, чего нам не хватает в обыденной жизни, это возвышенная тонкая радость от возможности соприкосновения с родом небесным, с предками славными на небесах, и с родом земным в одном деянии, в одном родении. вот эту радость себе надо искать, находить, культивировать и взращивать все эти дни. Потому что радость – это одно из высших состояний, которое нам доступно, и которое мы часто пренебрегаем, не понимая, что оно святое, святое, кому как больше близится, состояние. Мы должны учиться этому состоянию, потому что радость – это соприкосновение с Божественным. И поэтому праздники, они для этого делают, что люди немножко оторвали свои взгляды и мысли, помыслы и деяния только лишь от земного, как часто люди делают, но и обратились к небесному. Вот, собственно говоря, это состояние наиболее качественное, правильное и продуктивное на эти две недели. Замечательно сказал. Здорово. Мариан, дело в том, что эти праздники-то божественному посвящены. Ну, значит, вам надо приближаться к этому состоянию. А что значит божественное? Не кривите, не сквернословьте, не додумывайте какую-то глупость для кого-то, за кого-то. Живите по божественному, по проведению божественного, потому как вот надо жить человеку с большой буквы, наследнику наших великомудрых предков. Вот и все. Находитесь в этом состоянии. Сергей Буцких, реплика. Впервые с супругой участвовали в купальской сказке. Во время хоровода вокруг обрядового костра ощутили такую энергетику. Скептик жена до сих пор под невероятным впечатлением. О как! Идем дальше. Мариана Власта. А возможно, с кем-то праздник... Так, а важно, с кем этот праздник проводишь? Или важна природа? Приглашали к анастасиевцам. Не по душе было ехать. Ну, любое наше деяние и делание, да, и вообще качество нашей жизни всегда зависит от того, вообще с кем мы взаимодействуем и общаемся. Потому что если люди вошли в состояние лада, вот, и между ними происходит правильное взаимодействие, то значит, они взаимодействуют и с родом небесным. Вот, они взаимодействуют с родом небесным и с родом земным. Вот что такое лад. То, о чем Алексей сегодня неоднократно упоминал, это слово наиважнейшее. Вот как ряд, как лад, они как бы четкие слова, которые нас определяют. Поэтому если вы что-либо делаете, и у вас нет лада с этими людьми, то шанс, если вы взаимодействуете с теми людьми, с которыми у вас нет лада, то результат прийти к позитивному результату, то возможность прийти к позитивному результату достаточно мала. Были случаи, когда известно, что вот в крещенские так называемые морозы принято купаться в реках, озерах, ну, открытых водоемах естественных. И некоторые люди вот выпиливают специальными приспособлениями специальные такие вот купальни в виде крестов там и так далее. Ну, устраивают там все, присутствуют высокопоставленные чиновники, высокопоставленные люди там от церквей, от разных направлений. Ну и вот в одном месте так не подумавши пропилили крест, все замечательно, здорово, собрались люди, священника, значит, эту воду так вот освещает, и вдруг оттуда из воды выныривает приплывшая сверху, кто-то, видимо, унитаз там это опустошил, и без очистных канализационных очистных сооружений прямо это все вот в реку туда и сбрасывалось. Ну и вот приплыло туда вот это. Поэтому к чему это говорю? Не то, что там поржать над кем-то, а с точки зрения того, что вот даже освященная священником, вот эта купель, она стала немножко непригодной для тех, кто хотел там искупаться и отпраздновать для них праздник. Поэтому и место имеет значение, и с кем проводишь. Это вот такое мое дополнение на вопрос Марианы. Дальше. Михаил, реплика. Святой, святыня, а как же свет? Ну, ты уже об этом сказал, поэтому, наверное, останавливаться не будем, идем дальше. Ну ладно, значит, реплика была от Михаила: святой, святыня, а как же свет? Ты уже на это отвечал, поэтому, если хочешь, дополни, если нет, идем дальше. Ну, по большому счету, я говорю, это не принципиальное различие на сегодня, это как бы некое отделение, что то, что признается там условно-христианской конфессией, безусловно, святым, может не являться таковым для последователей ведической традиции, там, родового обычая. Да, но при этом может нести кому-то свет, а может, наоборот, свет отнимать, да? Ладно, идем дальше. Как говорится, у каждого свое. Марьяна Власта, уважаемый сказитель, разъясните, пожалуйста, истина одна на всех или у каждого своя? Про правду мы с тобой поговорили, но вот теперь Марьяну истина интересует. Ну, я думаю, что ответ очень короткий будет, потому что, как сказать, и то, и другое на сегодняшний день идут как синонимы, да, вышняя правда и истина. Вот, поэтому, как раньше просто говорили, истина на всех одна, а правда у каждого своя, тоже такая достаточно расхожая фраза, но мы сегодня разобрали, что правда у каждого своя тоже не особо получается. Потому что истина, как истое, исток, то есть то, что идет из начала. Вот. Правда, это уже, ну, тут, ну, можно поискать этимологические различия, но я бы на сегодня не стал углубляться. Предложил бы все-таки пока воспринимать это как, ну, в достаточной степени в очень близком состоянии, именно как синонимы. Я думаю, что здесь еще все проще. Если мы говорим про исток, который исток, это тогда покон. Вернее, кон и поконы. Вот оттуда выходит. А правь – это то, что уже… Кон – это и есть вышняя правда. Да-да-да. Вот а вот что касается прави, это уже то, что потом вышло. Да, вот есть, например, те, которые все организовывали, есть те, которые правят. И вот те, которые организовывали, это исток. Они дали всему начало. Да, изначально. Изначально. А те, которые уже занимаются управлением прав и правду нам несут, вот, чтобы мы не отключались, вот, наверное, в таком порядке это можно воспринимать. Но это, опять же, моя точка зрения, вы можете с ней не соглашаться, ни в коей мере ни на чем не настаивать. Идем дальше. Максим Архипов, такой вот вопрос к нам пристал. Здравия всем, здравия, Алексей Сурияр. Возрождаются ли на Руси священные рощи, если можно это озвучивать? Где те камни у трех дорог, направляющие богатырей, или уже нет богатырей и нет камней? Ну, у нас есть такая задумка. Ну, вот раньше эти священные рощи там, того или иного племени, того или иного рода, они были, безусловно, и святынями, потому что там, как бы после сожжения, оставляли прах предков, там рассыпали в этой роще, потому что считалось, что прах уже ушел в прах, а дерева, приняв этот прах, как бы в той или иной степени выражают, как сказать, души и как бы чаяния предков, пока они находятся на междумире, пока они не воплощены здесь заново, там через несколько колен. Вот. У нас есть, конечно, задумка сделать огромную такую рощу, там, ну, где-нибудь на несколько сот гектар. И, собственно говоря, в течение там, ряда лет какие-то ведем переговоры, собираемся с мыслями по этому поводу, чтобы сделать такую рощу, чтобы каждый род Руси смог приехать туда и посадить свои несколько деревьев. И чтобы она стала именно святыней для всей Руси. Вот такая у нас задумка, такая мысль есть, и мы, собственно говоря, с ней ходим. И я думаю, что она будет воплощена, просто количество заединщиков немножко должно возрасти, значит, эта роща появится. Вот. А как бы, чтобы утвердить свои пожелания, мы всегда говорим, будь то. Вот, будь то, что сотворится. Угу. Ярослава тут в чате сразу. Из тины? То есть истина воспринимает из тины. Не, ну, как бы язык-то у нас могучий, великий, можно завернуть и налево, и направо, и вперед, и назад, и вверх, и вниз, никто не мешает, но просто из тина, ти-тина, истое, да, вот первый слог, ист, вот. И соединяющий небеса и землю, если так вот по кодово-слоговому разбирать, на проявляющиеся. Истые, исходящие с небес, проявляющиеся. Все. Ну, да. Вот исток, который соединяет и дается тебе на эту жизнь, для нашего бытия, для естества. Вот это истина, источник. И на, дающий, соединяющий. Так что не тина это, просто многие там. Ну, у нас слово «рать» есть, да? Рать. А вот некоторые говорят «нас», да, «нас», «рать». И вот как-то подменяют. Вот эти вот глупые подмены иногда, они, ну, как-то вот Ну, я ни в коем случае не критикую как задавшего подобный вопрос. Ну, просто люди ищут по-своему. Главное, чтобы не было там простого желания там подколоть, потроллить. Потому что, ну, не нужно, оно пустое. Угу. Так, хорошо. Вот ты про совесть заговорила, Марьяна Власта, ей сегодня прям приз хоть вручай. Совесть откуда появляется? Она одна на всех или у каждого своя? Ну, мы не будем, опять же, вдаваться вот в целый семинар про совесть. Вот твое мнение, просто скажи и все. Ну, я в нашей беседе уже касался этого, что и в предыдущих беседах не раз, а мы как-то с тобой очень хорошую делали передачу, как раз когда разбирали основные понятия, совесть в том числе. Так как весть – это просто уже проявление правды Вышней, то, что наполняет каждый кусочек, каждый уголочек, каждую крупиночку мироздания во всей полноте. А совесть в человеке – это возможность воспринять эту весть, то есть Вышнюю правду. Вот. И, собственно говоря, совесть как свойственна, может быть, человеку, как свойственна роду, так может быть свойственна и народу. Просто как народная совесть, она как одновременно и выше, и ниже, нежели совесть одного человека. Потому что совесть в данном случае, если вы воспринимаете непосредственно Вышнюю правду, вы непосредственно воспринимаете, ощущаете присутствие Божественного в себе и вокруг себя. И не находите между ними противоречия. Вот тогда совесть у вас работает и ведет вас правильно. Замечательно. Идем далее. Юрий Крайнев, реплика. Так будем считать, что святая земля у нас под ногами, а не в Израиле. Точка. Точка. Точно так. Но надо понимать, что так называемая святая земля есть у каждого народа. И каждый народ пытается назвать то, что ему близко, или то, что ему навязали, как святое или родное. Поэтому Для нас как... у них своя святая земля. У нас же говорим, родина-мать. Мать – сыра земля. Мать – это святое, естественное понятие. Для нас наша земля, естественно, святыня, безусловно. Вот то, о чем мы сегодня немножко не успели поговорить, о земле, вот сейчас, видишь, всплыло. Угу. Земля, естественно, святыней является. Так надо понимать, что если мы землю имеем в виду как просто отчизна, отчий дом, где находится малая родина, это одно, да, где отечество наше, где мы родились в малом, и отечество большое, где живут наши родичи и где жили наши предки, это одно. Когда мы воспринимаем мать-земля немного шире или вообще шире, то это вообще все, что является то, что сейчас принято называть планета Земля. То есть, на самом деле, это Земля. Да. Или кто-то ее называет там Мидгард или еще как-то. Ну, в общем, вот эта вот Земля, которой мы живем. А раз она цельная, не можем мы от своей матери кусок оторвать, там голову отрезать, сказать, вот это наша святыня. Но она вся для нас родная, вся мать. И мы отвечаем за нее всю. И поэтому, если какой-то идиот где-то на другом конце нашей матери взрывает атомную бомбу, то страдает вся Земля. Если кто-то там что-то бурит, куда-то там радиоактивные отходы сбрасывает, это вся наша земля страдает. Поэтому мы в ответе, как наследники наших великомудрых предков, за всю землю. И поэтому она вся для нас святая. А уж какой-то там немножечко, может быть, сумасшедший или специально сумасшедшего играющий к себе какую-то часть там загробастал, говорит, что вот только вот эта святыня. Можно на заборе что угодно написать. Наполеоновскую шапочку можно себе одеть. Или там шапочку с висюльками какими-то. Это его проблемы. Мы в ответе за всю, по большому счету, землю. Для нас вся земля святая. Но нельзя сразу объять большое, если ручонок не хватает. Поэтому начинать надо с малого. Сначала благородьте то место, где вы живете. Отвечайте за свое, за вот где вы сейчас находитесь. Потом переходите к большему, большему. Соединяйтесь с родами, соединяйтесь с державниками. И вы поймете, что вся наша земля святая. И тогда какой-то гадости на этой земле не останется. Мы в ответе за всю нашу землю. И вся земля – это святая. Как бы кто там чего ни говорил и что бы там ни писал. Это мое мнение, опять же. Никому ничего не навязываю. Марьяна Власта. Смысл жизни стать азом для мужчины? Или у каждого свой смысл? Эх, Марьяна сегодня жжет прям так. Да. Соответственно, потенциал стать азом есть у каждого. Но это не значит, что в одном воплощении это единственный безусловный смысл. Вполне возможно, что там достаточно большим и объемным смыслом для вас будет стать там мастером или мастерицей в своем каком-то деле. И это будет высшая и хорошая точка, допустим, одного воплощения. Возможно, так. А потенциал аза есть, естественно, во всех живущих, идущих правильным путем. Согласен, согласен. Дело в том, что, да, на мой взгляд, все так или иначе обречены перейти в состояние аза и побыть в этом азе. Но вопрос, как быстро это у кого получается, ибо наша земля для того и предназначена, чтобы здесь мы взращивались, для того, чтобы здесь продвигались, обучались. Поэтому так или иначе азом вы можете все стать, и кто-то уже стал азом, отсюда ушел, кто-то быстро это проходит, кто-то медленно, кто-то не за одну жизнь, кто-то за несколько жизней. Так что у каждого свой смысл на каждом своем этапе своего бытия. Но стать азом, на мой взгляд, может любой, вопрос только во времени, в усилиях и понимании. Лучезар Светогоров. Папоротник искать на Купалу нужно? Я вот искал, не нашел. Зато земляники, видимо, невидимо. Ну, искать надо, но не все и не всегда находят. Но надежда есть. Это же мечта. Нашел мечту, вот тебе. И мечта перестала быть мечтой. Ну да. Какой-нибудь сейчас ботаник, такой профессор крутит, то есть говорит, ну сумасшедшие люди эти славяно-русы, вообще, ну сумасшедшие. Ну как можно найти то, чего не бывает в природе? Ну не цветет папоротник, он спорами размножается, оставьте его в покое. Ну, мы-то про другое цветение. Мы как раз как это, свет-свят, да, вот то же самое здесь. Цвет и свет и прочее. Вот разные бывают. Поэтому искать-то, может быть, надо и не глазами, а чем-то другим. Потому что земляничку-то можно пощупать и увидеть, видимо-невидимо, и в ротик положить. А вот цветущий папоротник не всяк может узреть. Тут надо чуйка, сердце, настрой. Так что здесь все поинтересней. Ну, в принципе, все. Вопросы и реплики мы озвучили с тобой. Давай подводить итог сегодняшней встречи, прощаться с нашими радиослушателями и зрителями. Полная свобода действий. Включай. Хорошо. Ну, благодарю тебя за возможность сегодня попасть в эфир, поделиться свежими ощущениями и чувствами от Купалы, от встреч с Радовичами. Когда много Радовичей собирается, это, конечно, настолько великолепно, настолько дух внутри начинает просто восторгаться, светиться. Вот это самое такое, наверное, могучее чувство пробуждается. И, собственно говоря, очень хорошая беседа у нас сегодня. Мы ее только коснулись еще о святынях. Я думаю, мы не раз еще к ним вернемся, потому что святыни – это краеугольные камни формирования миропонимания и направления жизни и движения для рода народа. Вот и потому, что нам это необходимо. Почему я говорю, что мудрецы, наши ведающие, волхвы, просто мудрые люди, должны собираться. И слава богам, для этого сейчас масса способов коммуникации. А мы, как тоже на природном месте силы, сейчас вот это то, что под Москвой, мы можем там это делать, встречаться и находиться по доброму расположению к нам хозяев этого места, ну, условных хозяев, потому что кто там, кроме рода русского, может быть, хозяином той или иной земли. Вот, мы можем там находиться, общаться и проводить соборы. Ну, и даже есть мысль, что, собственно говоря, по осени провести достаточно большой такой представительный собор ведунов, волхвов, кто в состоянии хоть как-то приходить к ладу и проявлять покон. Вот, поэтому, собственно говоря, и разговор о святынях, он не закончен. Всех поздравляю с купальскими днями, которые еще продолжаются. Как правильно заметил Алексей, что еще есть возможность соприкоснуться со светилой, с землей, с водой, все стихии в себе активировать и двигаться дальше, к счастью, соучастию и к радости. Все, поэтому всех обнимаю, всем добрых пожеланий, здравия и гой Купала. Громко кричать не буду, чтобы микрофон не сломался. Гой. Ну что ж, друзья, благодарю тебя за твое участие, как всегда, яркое проявление и осмысление того, что ты ведаешь, и донесение того, что ты ведаешь. Рад взаимодействию с тобой в очередной раз. Как говорится, приходи еще, да почаще, приноси побольше. Будем дальше взаимодействовать, ибо о чем мы сейчас не начали бы говорить, мы придем к двум составляющим, основным. Первое – это наследие предков. И если мы его не постигаем, мы отказываемся от части самого себя, ибо в нас кровь наших предков. И все естество наше строится на нашей родной культуре. Как только культуру мы в сторону отбрасываем, мы уходим от своего естества, а все, что оторвано от естества, умирает. Это как дерево, вырванное из земли. Это как рыба, выброшенная из воды на берег. Поэтому мы обречены либо погибнуть, либо жить в ладу всего того, о чем мы говорили. Жить по кону, по конам, заповедям, как раз вот по тем святыням, о которых сегодня шла речь в нашей передаче. Я все-таки предпочитаю вариант жить в культуре, жить в ведовстве, жить по конам, в ладу со всеми нашими вот устоями, и со всей нашей природой, матушкой, нашей землей и со нашими родами, чего и вам всем желаю. А вторая составляющая – это, о чем бы мы ни стали говорить, упрется в наше народное информационное агентство. Это то, что является так называемым средством массовой информации. Ибо если вы сделали какое-то доброе дело, но о нем никто не знает, это дело останется вашим. Оно, может, кому-то ближе перейдет, но вот как-то там дальше может не пойти. Если у вас какая-то великая мысль, если вы не донесли ее, считайте, что этой великой мысли нет. И сейчас самое время понять, что пришло время доносить непосредственно, без посредников, что означает самое доброе и светлое. Информировать, то есть рассказывать о том, что есть, если переводить на русский язык, о самом добром, о самом светлом. То, что связано с нашей культурой и наследием. Поэтому наша культура, наследие и информация, информирование, знание, донесение. Поэтому самое наше сейчас должно быть впереди. Об этом мы должны сейчас помнить и этому быть. 27 июня 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Купало, итоги праздника. Святыни и будущее Руси. В виртуальной студии находился Алексей Орлов-Сурияр. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.